Матерь Агни-йоги. Обычно жизнь бьет по самому чувствительному месту, чтобы окрепло оно. Постепенно можно замечать, как то, что действовало раньше сильно и омрачало, теряет свою силу воздействия. Что-то внутри становится более крепким и противоборствующим внешним ударам. Броня духа крепнет, значит, закалка идет правильно.